Юрий Олеша. Зависть. Роман. Издательство «Правда», Москва, 1983 год. Читает Николай Козий. Часть первая. Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек? Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «тарара», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так. «Как мне приятно жить, тарара-тарара, мой кишечник упруг, тарара-тарара, правильно движутся во мне соки, тарара-тарара, сокращайся, кишка, сокращайся, тарара-тарара». Когда утром он из спальни проходит мимо меня, я притворяюсь спящим, в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу, его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами, в дверь уборной вделано матовое овальное стекло, он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора. В нем весу 6 пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений. Это образцовая мужская особь. Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторнее, воздушнее, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка, он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посредине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает, открывается пах, пах его великолепен. Нежная подпалина, заповедный уголок, пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда. Он моется, как мальчик. Дудит, приплясывает, фыркает и спускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его. Он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клёкотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы. Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения. Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь, монета или запонка падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется. Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек обе разом, таким движением точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим.